Издательство «Эксмо». Лидия Андрианова. Целительница из другого мира. Читает Ксения Кузнецова. Глава первая. «Арина, ты слышишь меня?» — взволнованно спрашивает в трубке Ольга. «Да, слышу», — выныривая из нерадостных мыслей, отвечаю ей. «Как думаешь, он позволит мне доработать до отпуска?» «Только если ты уступишь ему. А так, готовься к увольнению. Он не даст тебе нормально работать. Не привык, что ему отказывают». Тяжело вздыхаю. «И что теперь делать? Новую работу искать?» Вот угораздило же привлечь внимание главного бабника компании. И все бы ничего, будь он простым сотрудником, как я. Но Данил Викторович у нас большой босс. Такому без последствий не отказывают. И уж тем более такому не перечат. Его слово — закон. Ну, это он так считает. Я же категорически не согласна. Данила Викторовича перевели в наш офис 3 месяца назад. И за эти недолгие месяцы он уже 4 сотрудниц умудрился очаровать и попользовать. 2, кстати, были после отношений с ним уволены. Вернее, одна уволена, а вторая по собственному написала. Оставшиеся же сотрудницы, ранее гревшие постель босса, ходили как в воду опущенные. Было видно, что отставку они переживали болезненно. В отличие от нашего бабника-босса. Тот вообще не парился и печали не знал. Ходил довольный, как мартовский кот. Выискивал новую жертву своей краткосрочной любви. 2 недели назад мне впервые не повезло столкнуться с ним лицом к лицу. Валерия Константиновна из бухгалтерии слезно просила отнести начальству документы, которые оно затребовало. Сама женщина этого сделать не могла, так как недели ранее сломала ногу, и добираться до кабинета начальника ей было тяжело. По доброте душевной я согласилась помочь. И теперь пожинаю плоды своей недальновидности и мягкотелости. С того момента Данил Викторович не дает мне прохода. Первую неделю он пытался меня очаровать. Посылал цветы и конфеты, делал комплименты, ждал после работы, предлагал подвести. Использовал все те же методы, что и с предыдущими сотрудницами. Когда же я не поддалась и не пала в его объятия, он перешел к более активным проявлениям симпатии. Я больше не могла спокойно пройти по офису, потому что постоянно натыкалась на него. Босс без конца пытался ко мне прикоснуться, приобнять, провести рукой по спине. Меня такое настойчивое внимание с его стороны злило и дико смущало. Он не понимал слова «нет». Я несколько раз пыталась объяснить, что не собираюсь становиться его любовницей. Просила прекратить домогательство и оставить меня в покое. Спокойно, по-человечески просила. Но он не слышал. В нашу последнюю встречу перед выходными я задержалась на работе, доделывала отчет. Босс застал меня в тот момент, когда я уже выключила комп и собралась на выход. Меня сразу насторожил его взгляд, пылающий торжеством. А когда он стал на меня надвигаться с многообещающей улыбкой, я поняла, что шутки закончились. Мужчина решил получить желаемое, не обращая внимания на то, что я категорически против. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но когда он полез ко мне с поцелуями, я смогла вырваться, ударила его коленом между ног и, отвесив звонкую пощечину, побежала к выходу. Там дежурил охранник. При нем Данил Викторович не рискнул бы меня преследовать. По крайней мере, я очень на это надеялась. Покинуть офис мне удалось без проблем. Всю дорогу до дома меня трясло, а в голове испуганно билась мысль, что так просто случившееся он мне не простит и не оставит. Все выходные провела как на иголках. Постоянно ждала, что мне позвонят и сообщат, что я уволена. Когда до 10 вечера в воскресенье мне никто так и не позвонил, я немного расслабилась. Может, босс наконец решил оставить меня в покое? В конце концов, у нас работает много молодых и красивых сотрудниц. Некоторые с радостью ответят на притязания босса. Ведь, честно говоря, он мужчина привлекательный, не обделенный умом и харизмой. Если бы я не знала, как он потребительски относится к девушкам, может, и поддалась бы на его ухаживание. Были бы у него серьезные намерения, искренняя симпатия, а не просто зуд в одном месте, я бы попробовала построить с ним отношения. Но это если бы он был другим, а такой, какой он есть, он мне не нужен. Не хочу быть использованной. И вот когда я допустила мысль, что в этом мужчине есть хоть что-то благородное, мне позвонила Ольга из отдела кадров и сообщила, что Данил Викторович дал ей задание найти человека на мою должность. Работа мне была нужна, но поступиться принципами только ради того, чтобы потешить самолюбие одного избалованного женским вниманием козла, я была не готова. Обидно, конечно, вот так, ни за что, лишиться хорошей должности и приличной зарплаты. Но другого выхода я не видела. Уступать боссу не собиралась, а он не собирался принимать отказ. По сути, он не оставлял мне иного выбора, как уволиться. Практически смирившись с этой мыслью, возвращаюсь в реальность, в которой у меня ведется беседа. Но прежде чем ответить Ольге, грустно усмехаюсь. «Кто-то прилично выиграет», — думаю про себя. Сотрудники устроили что-то наподобие тотализатора, где делали ставки, сколько я смогу продержаться, прежде чем окажусь в постели с боссом. На то, что боссу я не поддамся и не стану его любовницей, поставила всего два человека. Вот эти двое счастливчиков и сорвут куш, так как я приняла решение, что лучше буду уволена, чем поступлюсь своими принципами и пойду на поводу у озабоченного босса. Эх, надо было тоже ставку сделать. Заработала бы денег, и, глядишь, не так обидно было бы из-за увольнения. Жаль, что хорошие мысли всегда приходят с опозданием. Приняв решение, спокойно выдыхаю. Работу я всегда смогу найти, а вот самоуважение вернуть не так просто. «Арин, может, все-таки уступишь? Мужик-то он симпатичный, молодой и непротивный. Дашь ему пару раз, и он отстанет от тебя, успокоится, может, кем-то еще увлечется, а ты будешь дальше спокойно работать. Жалко ведь, если потеряешь такую хорошую работу». Судить Ольгу за такие слова я не бралась. Она современная девушка с современными взглядами на жизнь. Для нее секс — что-то вроде приятного, ничего не значащего времяпрепровождения. Она не придавала этому большого значения и не понимала, почему я не хочу уступить. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Объяснять ей, что я смотрю на такие вещи по-другому, смысла не было. Она бы все равно не поняла. Но она уважала то, что я не прогибаюсь по прихоти других. Стойкость в людях Ольга ценила. Я не ждала принца на белом коне или неземной любви. В целом, я реально смотрела на жизнь и не берегла себя для того единственного, затерявшегося среди звезд. Отношения у меня были, но до секса так и не дошло. Что-то постоянно останавливало. Какое-то внутреннее чувство неправильности происходящего. В итоге в свои 23 с хвостиком я была до сих пор невинна. В наше время это немыслимо и практически нереально. Близкие отношения до брака стали чем-то привычным и обыденным. Девушки не видели смысла беречь себя до замужества. Я тоже не вижу, но так вышло, что берегу. Для кого? Не знаю, но надеюсь встретить достойного мужчину, с которым бы захотелось зайти дальше обычного. Пока такого кандидата нет и не предвидится. Расстраивает ли меня это? Скорее нет, чем да. Мне, как и любой современной девушке, умеющей пользоваться интернетом, интересно испытать то, о чем так много и красочно расписывают в книгах 18+. Но пока я не встретила мужчину, способного пробудить во мне бурю неконтролируемых эмоций, от которых бы снесло голову и которые вызвали бы во мне желание. Поэтому и страдать из-за отсутствия личной жизни смысла нет. Переспать с кем-то ради интереса глупо и не всегда безопасно. Из-за моей довольно симпатичной внешности на меня многие мужчины обращают внимание, но почти всех интересует лишь оболочка, привлекательная картинка, а не я сама. К сожалению, на моем жизненном пути ни разу не попадался такой мужчина, которого желает видеть рядом с собой большинство женщин. Сильный, уверенный в себе, самодостаточный, властный, умеющий брать на себя ответственность. Такого, за спиной которого можно было бы пережить все невзгоды и превратности судьбы. Мужчина, рядом с которым сердце щемило бы от счастья. Тот, с кем было бы хорошо и спокойно, даже в самые худшие дни. Мне такой не встретился. Может, не повезло, а может, уже всех разобрали. Не знаю. Я не стану спать с ним только для того, чтобы сохранить место. Новую работу я смогу найти, а вот он пусть найдет хорошего кандидата на мою должность. Незаменимых, конечно, нет, но и заменить не каждого легко. Уверенная в правильности своих слов, решительно отвечаю Ольге. «Я буду скучать», — вздохнув, произносит она. Новой попытки переубедить не следует, за что я искренне благодарна. Ольга приняла мое решение. «Ты всегда можешь позвонить и позвать меня выпить кофе». «Верно», — с улыбкой в голосе отвечает коллега. «Что ж, раз ты все решила, тогда я начну поиски нового сотрудника». «Выполняй свою работу и не переживай. И спасибо, что позвонила и предупредила». «Пожалуйста. До встречи. Пока». Закончив разговор, какое-то время неподвижно сижу и продумываю в уме план на ближайшее будущее. Пора составлять новое резюме и заниматься поисками работы. Желательно, чтобы к тому моменту, как я буду уволена и получу расчет, у меня уже были назначены собеседования. Просить денег у родителей не хочу. Они, конечно, не откажут, но я давно самостоятельная и должна сама справляться с такими трудностями. Обращусь к ним только в крайнем случае.